Глава 35. Не заставлять ребенка извиняться. Я часто видел, как детей заставляют извиняться. Само по себе извинение не несет никакой ценности. Оно придумано для того, чтобы человек, совершивший проступок, мог избежать ответственности за него. Простите, извините. Эти слова являются лишь формальной вежливостью и никак не влияют на исправление допущенной ошибки. Сколько раз вы слышали от своих детей: «Простите, я больше не буду». Сам тот факт, что вы слышали это много раз, означает, что ребенок не получает никакого урока, не имеет реальных последствий и продолжает делать то, что делал. Вместо того, чтобы заставлять ребенка извиняться и просить прощения, научите его компенсировать свои проступки. Компенсация за совершенный проступок — это сделать для человека, которому был причинен дискомфорт или ущерб, нечто ценное. Например, ребенок сломал чужую игрушку. Извинения никак не улучшат состояние владельца игрушки. А вот если ему дать взамен другую игрушку или купить точно такую же, он останется доволен. Если ребенок сказал обидные слова, чтобы компенсировать этот поступок, ему нужно сказать добрые слова в адрес обиженного им человека. Когда ребенок ударил кого-то, вместо стандартного «прости», ему нужно сделать что-то приятное, например, погладить ушибленное место, обнять. Можно сказать: «Мне жаль, что так вышло». Если ребенок нарушил планы родителя, например, он загулялся с друзьями, не позвонил, и маме пришлось бросать все дела, чтобы искать его, он может взять на себя одну из маминых обязанностей по дому, тем самым помочь ей. Однажды, приучив ребенка компенсировать свои поступки, вы окажете ему великую услугу. Вместо того, чтобы чувствовать себя виноватым, он сможет легко исправлять свои ошибки. Люди рядом с ним будут чувствовать себя комфортно и в безопасности, будут уважать его и хотеть иметь с ним дело. Шансы на успешную взрослую жизнь такого ребенка существенно возрастают. Чтобы ребенку было легче освоить этот метод, начните сами компенсировать свои проступки. Например, вы пообещали в выходной съездить в парк, но у вас не получилось. Вместо того, чтобы сказать: «У меня завал на работе, я не могу пойти с тобой в парк», скажите: «Знаешь, у меня не получается выполнить мое обещание, и сегодня мы не сможем пойти в парк. Я признаю, что подвела тебя, и хочу компенсировать свою ошибку тем, что купила тебе вкусненького, а в парк мы пойдем в следующие выходные». Компенсируйте свои промахи, подавая ребенку хороший пример. Приучите его сглаживать компенсациями свои проступки.